картине, которая давно лежит. Летим на просторе, но дальше мы не убежим. Нам непонятно, как может быть предел другой. За рамками света живет мир иной. Мы дети цвета, а может мысли о...